Липовский Василий, город Каменка, Молдавское объединение. Братья, я хочу текст Священного Писания напомнить послание Ефесянам, 2 глава, 4 и 5 стих. Написано: «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Братья, мы здесь сидим, слышим, видим великие чудеса Божьи, которые Господь совершает в народе своем. Видим распространение Евангелия, радуемся о тех, которые покаялись, о трудах, которые были совершены. Но хочу напомнить, что мы когда-то с вами тоже были в числе тех, за которых кто-то молился, переживал и радовался, видя наше покаяние и видя нашу новую жизнь. Поэтому, братья и сестры, братья дорогие, пусть Бог благословит, чтобы, благовествуя Слово Божие, мы всегда помнили, что мы теперь представители Господа по великой милости, что Господь никогда нас с вами избавил от власти греха. И мы не рассказываем, мы не читатели, которые начитались каких-то историй прекрасных и рассказываем другим людям. Мы очевидцы того, что с нами Господь сотворил. И теперь наша обязанность, чтобы дальше нести Слово Божие. Спасены для того, чтобы спасать, помилованы для того, чтобы о милости Божьей, о любви рассказывать другим людям. Братья дорогие, у нас в Молдавии, в отличие вот брата, который рассказывал передо мной или делился, у нас в Молдавии большая плотность населения. И если расстояние 50 километров от церкви до церкви, то это считается уже большим расстоянием. В Молдавии совершается благовестие такое, ну, как обычно в других объединениях. У нас есть и общение с молодежью неверующей, и книгоноши, и палаточные благовестия, и посещение больниц, и домов престарелых, и служение среди инвалидов, и среди слабослышащих. Но во всяком деле или в своей работе Господь всегда ищет человека. Всегда ищет человека. У нас статистика такая, братья. Значит, Молдавское объединение на 15-й год, численность членов церкви 4528, молодежи 1290, принявших крещение в этом году 154. Это немного меньше, чем в прошлом году. Но мы с братьями говорили, где-то мы, ну, как бы себя утешаем тем, что группа церквей Молдавское объединение перешли в Одесское объединение. То есть раньше группа церквей Молдавское объединение находилась на украинской территории. Или, ну, так сложилось раньше. Ну, а теперь в связи с границами, с трудностями, часть церквей перешла в Одесское объединение. Ну, есть некоторые фотографии, я хотел вот, если можно, чуть-чуть назад. Вот использование палатки, и так можно так по чуть-чуть, где надо будет, я скажу, чтобы остановились. Использование вот палатки, вот, братья, тут праздник жатвы, используем палатки. Пожалуйста, пожалуйста, дальше где. Вот это братья из Кишинева в таких общественных местах на базаре совершают служение. Дальше еще. Это тоже праздник жатвы на улице, вот так вот под открытым небом, в одном селении. Люди были очень расположены, вот братья пришли, вот так вот свидетельствовали о Господе, используя праздник жатвы. Дальше. Это то же самое, такая же тематика на такую же тему. Тоже праздник жатвы под открытым небом с использованием для того, чтобы донести Слово Божье людям. Дальше еще. Вот личное свидетельство или участие ансамбля и раздачи вот газеты христианской. Это Кишиневская церковь в парке. А вот это, друзья, особый кадр. Я говорил о том, что и мы знаем, что Господь всегда ищет человека. У нас на севере в Бельской церкви есть одна сестричка, которая живет в отдельном селении, и она очень сильно возревновала и вот на свои средства пригласила, организовала такой стол, пригласила братьев, и было хорошее инвестиционное служение. И в этом же служении, ну, когда братья передавали Слово Божие, там и получилось так, что и семья молодая принесла ребенка одного, попросили, чтобы благословили, местный служитель благословил, и людям очень понравилось, просили дальше, чтобы приехали. Еще. Друзья, вот за этот кадр хочу рассказать еще. Тот один человек, который справа сидит, пришел в церковь к нам неожиданно и покаялся. Ну, кажется, нам неожиданно, а оказалось, что ему несколько лет назад, даже не ему, а к нему попался в рук трактат, который был роздан несколько лет назад. И вот, друзья, знаете, вот этот случай нас очень ободрил, потому что мы много раздаем литературы, трактатов, и кажется, что вот она бесследно куда-то исчезает. Нет, друзья, бесследно ничего не исчезает. Эта литература оседает в домах людей, где-то приходит время, Бог меняет обстоятельства, люди начинают читать, начинают пересматривать, и Бог касается сердца. И вот этот свидетель, человек, который пришел к трактату, который был роздан много лет назад. Вот это служение среди инвалидов. Тоже брат возревновал в Бендерской церкви, и вот такое вот служение среди инвалидов. Вот это кадр, это братья с Кишиневской церкви в доме престарелых. Они свидетельствовали, благовествовали, совершалось служение. И вот неожиданно заходит тут группа священников. Друзья, смотрите, их 5 человек. Они зашли, неожиданно, братья не ожидали, что они придут. Но они были на этом служении, прослушали все служение и даже в конце похвалили братьев. То есть вот так бывает даже обстоятельства Господь располагает, чтобы такие люди слышали Слово Божие. Друзья, и большая просьба и переживание. У нас в Молдавии мы замечаем о том, что многие братья и сестры охладевают в деле благовестия. И вот как здесь тоже уже говорили о том, что такое сильная перестановка ценностей, и многие братья и сестры увлекаются земным, и поэтому дело благовестия страдает. Но есть те, которые трудятся, радуются, стараются, ревнуют, переживают, и Господь благословляет. Ну, дальше еще братва Никирия, пожалуйста. Братья, последний снимок был такое вот крещение. И мы радуемся, когда всякое благовестие заканчивается крещениями, такими кадрами, когда мы на берегу водоемов видим наши результаты или результаты благовестия, долгих трудов и молитв многих родителей или близких, или друзей. Мы в нашем объединении говорили об этом и старались как-то, чтобы иметь влияние и на соседнюю страну, нашу Румынию, потому что у нас с ними один язык. Уже долгое время там братья наши временами посещали, пытались как-то найти какие-то контакты с местными церквами. Но церкви в Румынии, можно сказать так, обустроены хорошо. Могу даже сказать так, немножко самодостаточные, самодовольные. И где-то мне недавно сказали статистику такую, что вроде бы проповедники румынские одни из самых ораторских проповедников, они одни из самых одаренных. Ну, давайте назад немножко кадры. Вот это вот, я посетил одну церковь «Христиане по Евангелию», или «Христиане по Евангелию», или, может быть, по-русски будет немножко иначе, «Евангельские христиане». Кадр был сделан из дверного проема. И вот как заходишь, сразу с левой стороны кафедра, и вот сидит первый брат там с Библией открытой, это пресвитер церкви. Ну, как видите, здесь вот в этой церкви все в основном пожилые. Но есть церкви, где много молодежи. И в основном по Румынии еще продолжается благовестие, и активно благовествуют в основном харизматы и пятидесятники. Баптисты и евангельские христиане меньше участвуют в этом служении. Но здесь, вот в этом селении, где вот эта церковь, здесь есть одна семья, продолжайте, пожалуйста, дальше. Вот это вот с левой стороны, с детьми на руках, это семья из Германии, которая переселилась в этом селении. Это семья уже здесь находится 3 года, они уже освоили язык, говорят здесь на румынском языке. Мы их посетили, и в этом же селении, продолжайте дальше, в этом же селении мы переселили недавно вот эту семью из Молдовы, буквально несколько дней назад. Они будут жить вот в этом доме, об этом позаботились братья из Германии, из братства Авенезер. А это кадры из тех групп или личностей отдельных, которых находим так вот по отдельным местам. Эти люди вышли из православия. В Румынии есть движение такое, называется оно «Уастя Домнулы» или «Божье войско». После утреннего богослужения, после литургии, священники оставались, бывало, с людьми и просто читали Писание. Некоторые из них поняли, что нужно больше отказаться от икон, отказаться от каких-то там видимых служений, как в православной церкви, и стали собираться по домам. Вот мы приехали к ним, смотрю, у каждого Библия в руках, только мы открываем место Писания, они тоже открывают вместе с нами, и таким вот образом совершают служение на дому. Вот эти, в данный случай, вот эта вот группка, они говорят, мы поняли, что нам нужно принимать крещение в сознательном возрасте и совершать хлебопреломление. Ну, то есть сделали шаг больше, чем понимали их родители когда-то. Вот это вот молитвенный дом, вот именно вот это Остя дом, ну, это в Тульче. И что характерно, что по пруту в районе или напротив Измаила, напротив некоторых городов в Молдове, по той стороне нам засвидетельствовали, что есть русскоязычные села, которые, думаю, можно было бы их посетить. А вот эта семья, это одна семья, которая так вот, ну, можно сказать, и он освоил русский язык, и жена его знает русский язык. Они живут практически нашим братством, полюбили наше братство, собирают вот людей в своем доме, совершают здесь служение в своем доме. И хотя там вот на кадрике 13-й год, там фотоаппарат был неправильно настроен. Это фотография этого года. И вот благословил Господь их так вот, что собирают в своем доме до 20 человек. Брат написал на большом плакате, на больших плакатах тексты Священного Писания, тексты разных песен. Ну и они вместе вот с этими людьми и поют, и читают, и изучают Писание. Вот это вот труд, который совершается в Румынии. И мы пытаемся, насколько возможно, с нашей стороны искать подобные группы, искать подобных людей для того, чтобы дальше продолжить служение вместе с ними. Пожалуйста, следующая, там, наверное, уже идет другая папочка. Вот это, можно сказать так, символика города Сорока. У нас есть в Молдове город Сорока. И в этом городе тоже есть люди, которые стали каяться. В основном здесь много людей, цыган. И мы приобрели вот этот дом, который вот сейчас вот здесь засветился. И этот дом находится через дорогу с синагогой. Следующий кадр. Вот буквально через дорогу с синагогой. Это наш домик, где живет семья миссионера сейчас. И там, где происходит богослужение. Вот это первое богослужение в этом доме. Цыгане, которые покаялись здесь и которые приходят, есть и говорящие, но есть и большинство из них не говорящие, то есть на языках жестов. Ну и для этого мы поселили вот здесь вот эта семья миссионеров. В этом году вот эти вот две семьи миссионерские, которые переселились у нас и которые тоже нуждаются в том, чтобы были поддержаны в молитвах наших, ну и хорошо об этом ревновать. Скажу так, в нашем объединении еще есть братья, еще есть семьи, которые пожелали бы переселиться в другом месте. Ну, вот этот дом в Сороках мы купили немножко с трудом. Пришлось позвонить братьям, друзьям в Германии, попросить хотя бы в долг нам помочь на какое-то время. Ну, и мы так вот в долг взяли, чтобы купить этот дом, но потом, ну, даст Бог, спустя время, может быть, как-то рассчитаемся за этот дом для того, чтобы совершать это служение дальше. Ну и если кто из братьев или, скажем так, вот братства или миссии западные, которые смогли бы помочь еще, чтобы развить это служение для миссионерства, хорошо было бы, чтобы в этом отношении отозвались и для нашего объединения. И еще в этом году мы стали пользоваться вот таким вот новым методом благовестия. Кто-то, я понял, что это не только по Молдове, есть это и на Украине, и в России, ну, прикрепляют какие-то подобные вот шкафчики на деревьях, на столбах. И, скажем, вот здесь написано так: «Бери, читай, возвращай и благодари». И здесь, в этом ящичке, поначалу была литература художественная, мирская литература. Какое-то время он стоял, потом висел такой вот пустой. И мы стали воспользоваться им, положили туда нашу христианскую литературу. Ну, своеобразная библиотека уличная, которая не навязывает никому. Кто хочет, приходит и берет. Вот люди сидят здесь уже на скамеечках, читают нашу литературу. Здесь приходят мамы, которые здесь прогуливаются со своими детьми. Здесь приходят люди, которые голубей кормят. Ну и, соответственно, берут нашу литературу и читают. Есть братья у нас, которые ответственны за это дело, приходят время от времени и смотрят, сколько там осталось, дополняют эту литературу. И, в принципе-то, мы до сих пор не нашли, чтобы, скажем, выброшенные специально какая-то литература, как-то чтобы кто-то плохо относился к этому делу. Вот таких ящичков у нас по городу еще есть некоторые, в некоторых других местах. Мы не стали пользоваться ими, но, думаю, так вот мы говорили у нас на совете в нашей церкви, что нам нужно будет еще поставить несколько таких ящичков наших, которые уже мы смогли бы, может быть, и свой текст, и как-то, чтобы никто не предъявил нам никакие претензии в этом отношении. Хотя вся литература наша имеет свой штампик, имеется там телефон, никто до сих пор нам не позвонил, никаких претензий не предъявлял, и поэтому мы еще пользуемся этим ящичком для того, чтобы можно было раздать литературу людям. И еще в этом году в нашем братстве с помощью братьев-менонитов было издано специально было составлено и издан был календарь для неверующих, перекидной календарь, который каждый месяц имеет свой текст на определенный месяц, и он находится в неверующих семьях. Ну и мы говорим так, что обычно, скажем, вот и в нашей церкви, и в других церквах мы раздавали и газету, и раздавали и этот календарь. Календарь, соответственно, люди повесят у себя в доме своем. Ну и там будет этот текст на протяжении этого месяца, следующий месяц будет другой текст. И вот это будет тоже свидетельство о Боге, и будет свидетельство о величии Бога, или будет еще напоминать о том, что человеку нужно покаяться. Ну, примерно вот такие вот виды служения в нашем маленьком объединении, потому что я так вот сижу сегодня, смотрю и карты, и фотографии братьев, и думаю, наверное, наше объединение самое маленькое территориально. Но молимся и желаем, чтобы Господь благословил служение и в Румынии, и в Болгарии братья наши пытаются, и есть начинания добрые, и в Турции есть братья наши, которые понимают этот турецкий язык. Поэтому просим, чтобы вы помолились о нас и чтобы Господь благословил нас в этом служении. Как некогда апостолы просили молитесь о нас, так и мы просим об этом. Благослови вас всех Господь. Аминь.